Глава 15. Бронированная дверь – ближайшая аналогия. Прикоснувшись к материалу, я ощутил многослойность. Словно камень зашили в керамику, а сверху еще добавили легитированную сталь. Поверхность сегментированных створок была испещрена канавками, образующими мистический лабиринт. Отступишь на пару шагов, и кажется, что в этом есть некий глубинный смысл. В центре двери красовалось углубление в виде человеческой ладони. Я вложил туда свою пятерню, но ничего не произошло. Створки даже не шелохнулись. Интуиция подсказывала мне, что на нижнем ярусе подвала скрывалось нечто опасное, прибыльное, манящее и притягательное. Фантазия пасует перед неизвестностью. Я не удивлюсь, если род Володкевичей погиб из-за того, что батя упрятал внизу. Ладно, пора устроить себе бесплатный киносеанс. С этой мудрой мыслью я покинул родное подземелье. Генератор урчал, снабжая мое логово электричеством. Мастер что-то говорил про заправку и моточасы, но я пропустил эту инфу мимо ушей. В кабинете открыл заветную нишу, включил видик, вставил кассету. И устроился с пультом в кресле покойного папеньки. Несколько секунд ничего не происходило, потом на экране объявился граф Володкевич собственной персоной. Помолодевший и посвежевший граф, таким я его помнил в свои 5 лет. «Приветствую тебя, потомок», — заговорил батя. «Не знаю, кто ты. Надеюсь, что Ростислав. Если смотришь эту запись, дело дрянь. Меня нет, а ты добрался до сейфа, открыл его своей кровью и думаешь, что делать с найденными вещами. Ты в опасности. Те, кто меня убил, не остановятся. Не факт, что у тебя хватит сил им противостоять. Я постараюсь помочь». Пауза. «Итак, с перстнем ты разобрался», — продолжил отец. «Пластина — это каббалистическая вставка для моего голема, который спрятан в западном флигеле, типа статуя, но он притворяется. Я вспомнил необычный арт-объект, мимо которого пробегал 100 раз. Голем сконструирован таким образом, чтобы служить представителем нашего рода. Он маскируется под универсала, но это, мать его, настоящий боевой голем, умеющий себя перестраивать и незаменимый в драке. Тебе интересно, почему я его не применил?» «Думаю, просто не успел. Так вот, активируй его. Пластина уже пропиталась твоими эманациями. Добавь каплю крови и получишь верного, практически вечного союзника». Мне остается лишь одобрительно хмыкнуть. «Дальше веселее». Батя хитро подмигнул с экрана. «У тебя ключ, но он не от подвала. Чтобы получить дополнительные плюшки, поезжай к почтовому отделению 236 в Турове. Найди 16-ю камеру, там будут лежать всякие интересные приблуды». «Стоять!» Я еще не закончил. Батя усмехнулся так, словно предвидел наперед все мои шаги. «Самое главное — источник моего дохода. Ответы находятся в подвале, а именно на его нижних ярусах. Просто так туда не попасть. Дверь откроется, если ты вкачаешь в нее прорву ки. Да-да, сынок. Прикладываешь руку и заливаешь энергию. Потребуется много, очень много. Взять столько ки попросту неоткуда, если ты не освоил непрерывную циркуляцию. А это, на минуточку, 2-й ранг. Зачем я это сделал? Ну, я всегда не любил слабаков. Если ты еще не продвинутый, то и делать на нижних ярусах тебе нечего». Бывший глава рода вздохнул. «У меня были свои схемы монетизации этого. Сейчас они работать не будут, потому что в игру вступят фурсовы, а они тебе ничего не должны. Когда поймешь, что тебе открылось, сам решай, что с этим знанием делать. Пока-пока». Граф испарился. А на его месте возникли помехи. Перемотав кассету, я повторно просмотрел запись в надежде, что упустил важные детали. Фурсовы. Съемки велись, когда мать Ростислава еще не погибла. Значит, граф Володкиевич вел дела с Фурсами задолго до второго брака и рождения новых наследников. Отсюда и фраза, что мне ничего не должны. Разрозненные факты упорно не складывались в общую схему. Убрав кассету в сейф и выключив магнитофон, я отправился во флигель на поиски голема. Статуя обнаружилась быстро. В неглубокой нише покоился гранитный истукан, похожий на супергероя из детских комиксов. Эдакий здоровяк с каменными мышцами, квадратной челюстью и узкими бойницами глаз. Детализация потрясала воображение. Истукан взобрался на постамент и оттуда пялился куда-то вдаль поверх моей головы. Активировать големов я умею. В теории. Многие аристо изучают в школах и гимназиях каббалистику, чертят примитивные знаки, связывают их геометрическими узорами. Здесь же и чертить ничего не надо. Вот он лобный разъем, в который вкладывается пластина. И вот он знак Эммет, к которому следует прикоснуться. Перед началом процедуры я порезал себе палец кухонным ножом, пропустил по каналам ки и смазал желобки пластины, заряженной кровью. Линии и знаки вспыхнули голубым неоном. Я принят. Отбрасываю нож и вставляю пластину в лоб дремлющему слуге. Вставка проваливается внутрь, словно карта в банкомат. Щель затягивается, Эммет начинает светиться. Для меня активация големов всегда была неким таинством, словно вдыхая жизнь в материю, которая для этого не предназначена. Благодаря древним у нас появились знаки, они разрослись в стройную систему и позволили творить вещи, удивительные даже для моего родного мира. И это при том, что наши маги вполне себе могли создавать стихийных големов или монстров крови. Здесь же некая извращенная наука. Я чуть не пропустил момент осознания. Тварь шевельнулась, открыла глаза и уставилась на меня. В упор. Двухметровый верзила, как мне показалось, начал наращивать мышечную массу. Но это не точно. А еще он прибавил в росте. Полметра примерно. «Хозяин», — прогудел голем, — «жду ваших распоряжений». В детстве я не видел, чтобы отец пользовался этой штукой. Собственно, на нас никто и не нападал, а тварь явно не предназначалась для стрижки газонов. «Представься», — сказал я. «У меня нет имени». «Почему?» «Вы его не назначили». «Хм, а что ты умеешь? Перечисли свои функции». Голем ответил без запинки. «Уничтожение живой силы противника, подавление атак механикусов, поглощение энергии донора, укрепление ее с помощью каркаса и внешней оболочки, модификация конечностей в зависимости от боевых задач, самостоятельное тактическое мышление». «Стоп!» — я взмахнул рукой, останавливая изувера. «Я не слышал о таких модах. Разве что ты военный образец с артефакторной начинкой?» «Не могу знать». «Ладно, я назову тебя Грутом. Был у нас такой дух, которого многие считали прародителем големов. Чуть ли не первый искусственный слуга, которого сотворили боги». «Принято», — ответил истукан. «Я есть Грут». «Умеешь пользоваться оружием?» «Я сам оружие хозяин». «Выйди из ниши». Здоровяк сошел с постамента. Мягко и плавно, но по полу прокатилась дрожь. «Как ты поглощаешь энергию?» «Пустите ее по каналам. Я возьму, сколько нужно для выполнения задачи». Туманный ответ. «У меня есть циркуляция, и я могу подпитывать существо. Все упирается в пропускную способность. Некоторые техники опустошают мага быстрее, чем он успевает взять из окружающего мира. Неудачник теряет сознание, а в отдельных случаях погибает. Чтобы увеличить пропускную способность и впитывать больше, мне надо развиваться. Наращивать оболочки вокруг ауры». «Проверка», — сказал я. «Укрепи каркас, взяв из меня немного энергии. Пускаю эфир по каналам». «Ладно, пусть будет ки». И чувствую, как артефакторика голема начинает паразитировать. Не критично. Существо берет крохи, но видимых изменений нет. Выполнено, рапортует Грут. Прекрати тянуть. Задача — охранять помещение, в котором я буду находиться. Следуй за мной. Вечерело, и я рассчитывал подкрепиться чем-нибудь вкусным. А для этого мне придется готовить. Вот вам и граф, даже повара своего нет. Мы спустились на первый этаж, и в этот момент Катаморф скинул мне образ. Северные границы моей земли, отмеченные едва приметными столбиками. И какие-то люди, деловито снующие по некошенной луговой траве. Измеряют, переговариваются. Рядом установлена тренога с неизвестным аппаратом, похожим на камеру. Чуть поодаль внедорожник с тонированными стеклами. У внедорожника вооруженные типы, трое, судя по всему, охрана. Один держит на плече устрашающего вида двуручную секиру и расслабленно курит. У второго и третьего мечи. Эти пьют кофе из бумажных стаканчиков. Применяю свой дар, чтобы подключиться к питомцу. Картинка транслируется в реальном времени. Рабочие втыкают колышки, натягивают между ними тонкие нити, а один с лопатой уже примеривается к межевому столбу. Финальная капля, брошенный в траву окурок. «Все, родные, вы попали». «Задача меняется», — сообщаю голему. «Идем разбираться с нарушителями». «Принято», — прогудел Грут. «Выхожу на крыльцо и призываю троглодита. Веди». Уже обогнув угол дома и вышагивая по убегающей вдаль тропе, я вспомнил, что забыл в тачке трофейный меч. Ай, пофиг. Я все равно не люблю все эти металлические костыли. На дорогу уходит больше времени, чем я рассчитывал. Впереди летит катаморф, принявший образ ворона-переростка. Нарезает круги над моей головой, иногда спускается ниже, чуть ли не задевая крылом стебли травы. Справа мелькает озерная гладь, наливающаяся ртутью в лучах заходящего солнца. Северные территории были весьма обширны, представляли собой чисто поле и упирались в кромку леса на горизонте. Мне нужно было прошагать километра три, чтобы разобраться с оборзевшими пришельцами. И они, вероятно, успели бы уехать восвояси, если бы аппетиты барона Долинского были поскромнее. А так... Ребята забрались вглубь моей земли на добрых 500 метров. Усилив ноги, я побежал. Голем тяжело ухал сзади. Троглодит ушел в небо по размашистой спирали. Когда до нарушителя оставалось несколько десятков метров, я перешел на шаг. Пустил ки по каналам, врубил духовный доспех и бросил через плечо. «Если дернуться в мою сторону, убей». «Принято». Охранники заприметили меня раньше землемеров. Скользнули по фигуре ленивыми взглядами и решили, что опасности нет. Потом носитель секиры увидел голема и нахмурился. Кивнул своим спутникам. Те выдвинулись вперед. «Что вы тут измеряете?» Вкрадчиво поинтересовался я. «Кто послал?» «Барон Долинский». Мужик с секирой стоял в обманчиво расслабленной позе, прислонившись к кузову внедорожника. «А ты кто?» «Мамке своей будешь тыкать», — любезно ответил я гостю. «Вон с моей земли». «А если нет, то что?» — поинтересовался один из мечников. Парни были настолько уверены в своей силе, что даже не облачились в легкие доспехи с маломальски приличными накладками. На вид им было около 30, и я не чуял эфирного движения. «Значит, лишены дара». Просто быки, размахивающие железками. Вот мужик с секирой выглядел брутально. Здоровенный шкаф, косая сажень в плечах, жилистый и матерый, с густой бородой и стрижкой под ноль. Викинг хренов. Троица носила удобные спортивные костюмы белого цвета с серебристыми полосками и беговые кроссовки. «Если нет, — терпеливо объяснил я, — то останетесь здесь, в этой земле». Бойцы переглянулись. «Ха-ха, ты борзый!» Коротко хохотнул бородач. «Дуй отсюда, малыш, пока дядя не отшлепал». Подручные заржали. На протяжении всего разговора землемеры смотрели на нас, отвлекшись от работы. Не знали, что делать. Бородач кинул в их сторону грозный взгляд, и слуги зашевелились активнее. Меня полностью игнорировали. «Я начну с машины». После этой фразы раздался взрыв. «Нет ничего проще воспламенения двигателя. Особенно в том случае, если он работает, ведь псы моего соседа-недоумка решили послушать блатной музончик. Сотворив очаг в нужной точке, я с улыбкой наблюдал за тем, как распускается огненный цветок. Бородача расколошматило сразу, в нескольких метрах от меня упал окровавленный топор. Детали со свистом разлетелись вокруг. Что-то металлическое толкнуло меня в грудь. Осколок металла задел плечо. До звезды, я в домике. Доспех отлично все держит, хотя и жрет ки. Восстанавливаюсь через непрерывную циркуляцию. Мечники упали в траву. Аппарат на треноге снесло ободом колеса. Что говорить, знатно полыхнуло. Водительская дверь пролетела метров 10 и еще пропахала солидную борозду в земле. Слугам барона повезло, они находились вне зоны действия ударной волны. Когда над искореженным островом поднялся едкий дым, мечники бросились в атаку. Вскочили с земли, достали клинки из ножен и ломанулись ко мне через поле. И вот здесь в игру вступили мои верные, на редкость кровожадные соратники. Голем шагнул вперед, заслоняя мою тушку всем своим внушительным корпусом, и вломил здоровенной ручищей самому резкому супостату. Раздался хруст, обмякшее тело рухнуло в траву. Троглодит спикировал вниз. Молниеносный удар, и половина черепа второго шалуна отсутствует, только кровавые брызги разлетелись. Прямо арбалетный болт, а не питомец. Гвардеец Долинского по инерции сделал еще пару шагов, а потом его ноги подкосились. 1-0 в пользу Володкевича. «Эй, кретины!» — обратился я к выжившим землемерам. «У вас есть минута, чтобы свалить. Время пошло». Имение барона Долинского. Тот же вечер. После 8 домочадцы боялись тревожить барона под страхом смерти. Аристократ сидел в своей комнате, накатывал крамбамбулю, закусывал жареной картошечкой да солеными огурцами и смотрел любимый сериал «Слово одаренного». В этот раз намечалась разборка между Эдуардом Суровым, лидером криминальной группировки ТЦ, и Плащом из Наезда. Конфликт между бандосами развивался по нарастающей, так что барон был в предвкушении зарубы. Крики на улице отвлекли его от заставки сериала. «Ну что там еще?» В дверь робко постучали. «Идите в бездну!» — рявкнул Долинский. Постучали снова. «Гребаные самоубийцы!» «Ну?» — барон ощутил приступ ярости. На экране мелькало краткое содержание предыдущих серий, но это на полминуты. Дверь отворилась. В проеме застыл испуганный начальник бригады землемеров, выписанный бароном из самого Турова. «Ваше благородие! Не мямли!» Барон потянулся к пульту и выключил звук. «Докладывай по существу!» «Мы... это... по вашему приказу...» Барон закатил глаза. «Я вас умоляю! Отрезали землю Володкевичей, которая на самом деле моя! Хо-хо-хо-хо! И что, вы там древних увидели?» «Пророков-подводников?» «Володкевич, он напал на нас!» Густые брови Долинского поползли вверх. «Мальчишка, напал на вас?» «Так точно, ваш броди!» Землемер сглотнул. «Напал!» «И где его труп?» «Я сейчас позвоню куда надо, мы все замнем. На этом прощаюсь, у меня дела!» Землемер остался на месте. «Господин барон, не извольте гневаться, но трупа нет». «Графского трупа. Наши есть. Точнее, ваши». «Чего?» — опешил барон. «Ты с дуба упал, холоп?» Начальник бригады начал сбивчиво излагать историю столкновения с юным Володкевичем. И чем больше все это обрастало деталями, тем хуже становилось Долинскому. Он уже и думать забыл про сериал. Малолетний выскочка взорвал машину родовой гвардии, убил троих бойцов. «Нет, вы серьезно?» «У него еще голем, какая-то неведомая зверушка. Собственно, они все это и учинили. А этот наглец стоял и ухмылялся, если верить словам докладчика». Барон одним махом опустошил стакан с крамбамбулей. Крякнул, вытер усы. «Спокойствие!» Он поднялся с дивана, выключая телевизор. В душе клокотала ярость. Опять придется добывать по своим каналам видеокассету со свежим сезоном «Слова». Качество будет хреновым. Запись телевизора на видик без обработки. «Вам заплатят!» Повинуясь небрежному жесту аристократа, землемер испарился. «Никита!» По усадьбе прокатился громоподобный рев. «Общий сбор!»